«Удивляете вы меня, роботы. Иногда мне кажется, что у вас есть душа». «О нет, мистер Флэзуэлл, босс. В спецификации по робототехнике особо указано, что роботов надо строить без души, чтобы избавить их от страданий». «Мудрое указание», — сказал Флэзуэлл. «Не мешало бы подумать об этом и в отношении людей. Ну да черт с ней. Ты-то зачем пожаловал?» «Я пришел доложить, что грузовой корабль вот-вот приземлится». Флэзуэлл побледнел. «Как? Уже? Значит, он привез мою невесту?» «Надо думать». «А Шейла увезет на Серенгар?» «Определенно». Флэзуэлл застонал и схватился за голову, а потом выпрямился и сказал. «Ладно, ладно, пойду посмотрю, готова ли она». Он нашел Шейлу в столовой. Она стояла у окна и смотрела, как корабль снижается по спирали. «Желаю вам счастья, Эдвард», — сказала она. «Надеюсь, новая невеста не обманет ваших ожиданий». Корабль приземлился, и роботы начали вытаскивать большой контейнер. «Пойду», — сказала Шейла. «Они не станут долго ждать». Она протянула ему руку. Он стиснул ей пальцы и сам не заметил, как схватил ее за плечо. Она не противилась, да и брачующий робот почему-то не ворвался в комнату. Флэзуэлл и сам не помнил, как она очутилась в его объятиях. Он поцеловал ее, и это было, словно на горизонте засияло новое солнце. Наконец он сказал осипшим голосом и будто себе не веря. «Вот так-так». Флэзуэлл дважды кашлянул. «Шейла, я люблю тебя. У меня тебе, конечно, не видать роскоши, но если ты останешься...» «Наконец-то ты догадался, что любишь меня, дурачок», — сказала она. «Конечно же, я остаюсь». Наступили поистине головокружительные, упоительные минуты. Но тут за окном раздался гомон роботов. Дверь распахнулась, и в комнату ввалился брачующий в сопровождении Ганга Сэма и двух сельскохозяйственных роботов. «Вот уж действительно! Даже не верится!» — восклицал брачующий. «Думал ли я дожить до дня, когда робот восстанет на робота?» «Что случилось?» — спросил Флэзуэлл. «Этот ваш мастер сидел у меня на загривке», — пожаловался брачующий. «А его дружки держали меня за ноги. Но ведь я рвался сюда, чтобы свершить обряд, предписанный правительством и фирмой Рэббик Уорд». «Что же это ты, Ганга Сэм?» — спросил Флэзуэлл, ухмыляясь. Брачующий тем временем бросился к Шейле. «Ну как, вы живы? И с вами ничего не случилось? Ни ссадин, ни коротких замыканий?» «А, нет-нет, все обошлось», — выдохнула Шейла, с трудом приходя в себя. «Это все я натворил, босс, сэр», — повинился Ганга Сэм. «Каждому известно, что мужчина и женщина должны во время жениховства побыть вдвоем. Я только делал то, что считал своим долгом в отношении человечьей расы. Мистер Флэзуэлл, босс, Саиб». «Молодчина, Ганга Сэм. Я очень тебе обязан». «О, Господи!» «Что случилось?» — испуганно отозвалась Шейла. Флэзуэлл уставился в окно. Роботы волокли к дому большой контейнер. «Это она! Образцовая пограничная невеста! Что же нам делать, мой ангел? Ведь я тогда от тебя отказался и затребовал другую. Как теперь быть с контрактом?» «Не беспокойся», — рассмеялась Шейла. «В ящике нет никакой невесты. Сразу же по получении твой заказ был аннулирован». «Неужели?» «В том-то и дело». Она смущенно потупилась. «Но ты на меня, пожалуй, рассердишься». «Не рассержусь», — обещал он. «Только объясни мне». «Видишь ли, все ваши портреты, жители границы, вывешены в конторе фирмы, так что невесты видят, с кем им придется встретиться. Они-то вольны выбирать себе жениха по вкусу, и я так долго торчала там, просила, чтобы меня выписали из модели «Ультралюкс», пока не познакомилась с заведующим столом заказов. И вот», — выпалила она залпом, — «упросила его послать меня сюда». «А как же Паша Дешере?» «Я его выдумала». «Но зачем?» — развел руками Флезвелл. «Ты так красива, что каждый видит во мне игрушку для какого-нибудь жирного, развратного идиота!» — подхватила она с горячностью. «А я этого не хочу! Я хочу быть женой! Я не хуже любой из этих толстомясых дурнушек!» «Лучше!» — сказал он. «Я умею стряпать и лечить роботов, и вести хозяйство. Разве нет? Разве я не доказала?» «Еще бы, дорогая!» Но Шейла ударилась слезы. «Никто мне не верил! Пришлось пуститься на хитрость! Мне надо было пробыть здесь достаточно долго, чтобы ты успел в меня влюбиться!»